Глава 35. Заявление миссис Мерсер. «Я хочу рассказать то, что знаю. Я не могу больше молчать. Он, конечно, убил бы меня, если бы я не сделала того, что он от меня хотел. Но с тех пор я много раз думала, что если бы я умерла тогда, мне не пришлось бы лгать на суде и смотреть, как отправляет в тюрьму мистера Джеффри. Мысли о нем и миссис Грей не давали мне с тех пор ни минуты покоя. Чтобы все объяснить, мне придется начать издалека. Еще девушкой я влюбилась в Альфреда Мерсера и, уступив ему, стала его любовницей. В конце концов, об этом узнали, и меня тут же уволили. Мою историю случайно услышала миссис Бертрам Эвертон, мать мистера Берти, гостившая в тех краях. Она решила дать мне второй шанс и взяла к себе в дом помощницы кухарки. А когда, в конце концов, та уволилась, я заняла ее место. Все это событие 25-летней давности. Мистеру Берти тогда было 5 лет от роду, а мистер Фрэнк вообще только-только родился. Мистер Берти был самым прелестным ребенком, какого я только видела в своей жизни, хотя теперь по нему этого и не скажешь. У него были такие чудные волосы, не дать не взять новенький Пенни, и столько очарования, что перед ним просто невозможно было устоять. Думаю, это его изгубило. Слишком уж легко ему все давалось. Он любил живопись и музыку, но больше всего он любил деньги. Он любил их больше всего на свете, и с этого-то все и пошло. Сначала он просто воровал деньги у других детей, но вскоре выяснилось, что многие из них отдают ему деньги сами, чтобы он только не ябедничал на них, и это уже выглядело похуже, чем воровство. Это просто разбило сердце его матери, и она никогда уже не сумела полностью прийти в себя. Потом его послали учиться за границу, откуда он вернулся законченным бездельником и связался в Лондоне с компанией точно таких же. А вскоре его мать умерла, и семья распалась. Я уехала и долгие годы ничего об Эвертонах не слышала. А потом я случайно снова встретила Альфреда Мерсера. Я работала тогда в Лондоне, и у меня как раз был выходной. Мы посидели с ним в кафе, выпили чаю, вспомнили старые времена, а потом стали встречаться опять. Вскоре он обрел надо мной такую же власть, как и прежде. Кажется, не было вещи, которые я не смогла бы для него сделать. И когда он сказал мне уволиться, я тут же отказалась от места. Он сказал, что теперь мы поженимся и будем работать у мистера Джеймса Эвертона, который живет в Солви-Лодж и приходится моей миссис Бертрам деверем. И мы поехали туда и устроились на работу как семейная пара, потому что так хотел Альфред. Он обещал мне, что мы сначала поженимся, но все тянул и тянул с этим. У меня были свои рекомендации, у Альфреда свои, и он сказал мистеру Эвертону, что мы женаты, а я не решилась возразить. Я и так никогда не возражала ему, а к тому времени начала уже бояться его до смерти. Примерно тогда же я узнала, что Альфред тайком встречается с мистером Берти. Однажды мы встретили его на улице. Он остановился и заговорил с нами, называя меня Лу, в точности, как называл в детстве, когда приходил на кухню и хотел выпросить у меня сладостей. Я тут же подумала про себя. Ему и сейчас что-то нужно, только не знала, что. А когда я сказала об этом Альфреду, он приказал мне заткнуться. Мистер Джеймс Эвертон не любил мистера Берти. Его душа целиком лежала к другому племяннику, мистеру Джеффри Грею, с которым они вместе работали. Кажется, они назывались присяжными бухгалтерами. То же, что аудиторами. Не знаю уж, как это вышло, только мистер Берти узнал о какой-то ошибке, которую его дядя допустил на своей работе. Подробностей я не знаю, но со слов Альфреда поняла так, что мистер Эвертон подправил отчетность, чтобы выручить какого-то своего друга. И всплыви это, у него были бы крупные неприятности с законом. Мистер Джеффри, конечно, ничего об этом не знал, а дядя настолько дорожил его мнением, что готов был на все, лишь бы так оно и оставалось. И, конечно, он согласился встретиться с мистером Берти и все это обговорить. Мистер Берти специально приехал для этого из Шотландии. Это было 15 июля, за день до того, как мистера Эвертона убили. Мистер Берти приехал к ужину, а потом они вдвоем ушли в кабинет и долго там разговаривали. Я уже тогда догадывалась, что происходит что-то неладное, только не знала еще, что именно. Я просто поднималась наверх и, проходя через холл, услышала, что мистер Эвертон кричит на племянника так, словно уже и себя не помнит. И еще Альфред проговорился, что теперь мы обеспечены до конца жизни. Он поцеловал меня, чего уже очень давно не делал, и сказал, что подал, наконец, наше заявление, и чтобы я купила себе новую шляпку и вообще привела себя в порядок. Но я еще ничего не знала тогда. Клянусь, что не знала. «Шантаж!» — воскликнул Генри. «Ничего себе! Так вот, почему он изменил завещание. Он попросту влип, и Берти, воспользовавшись этим, заставил его переписать завещание на него». «Не мешай!» – прошипела Хиллари. «Читайте дальше, мисс Силвер!» Мисс Силвер кивнула и продолжила. «На следующий день мистер Эвертон скверно себя чувствовал, а Альфред сказал мне, что он ездил менять свое завещание, и мистер Берти уже поставлен об этом в известность. Считай, что нам всем чертовски повезло», – сказал он. «И еще сказал, что пригласил к ужину миссис Томпсон». Это случилось 16 июля. День был очень жарким и солнечным, и мистер Эвертон почти не выходил из своего кабинета. Он распорядился оставить холодный ужин в столовой, потому что не знал, когда спуститься. Без четверти семь Альфред позвал меня наверх, в нашу комнату, и сказал, что мистер Эвертон застрелился. Он сказал, что никто не должен узнать об этом до тех пор, пока миссис Томпсон не пробудет в доме достаточно, чтобы снять с нас всякие подозрения. Он сказал, что нас обязательно обвинят в его смерти, если в этот момент мы будем в доме одни. А миссис Томпсон так плохо слышит, что просто не сможет сказать, был выстрел или нет. Потом он объяснил мне, что я должна делать и говорить, и поклялся, что если я хоть раз ошибусь, он вырежет мне сердце. Он показал мне нож и предупредил, что тогда мне уже никакая полиция не поможет, а потом заставил встать на колени и поклясться, что я все выполню в точности. А чтобы миссис Томпсон ничего не заподозрила, потому что после всего услышанного я была в ужасном состоянии, я должна была сказать ей, что у меня разболелись зубы. В половине восьмого пришла миссис Томпсон, не знаю, как мне удалось не выдать себя. Альфред сказал ей, что я сама не своя от боли, и она в это поверила. В восемь я вышла с кухни, чтобы отнести тарелки в столовую, и, возвращаясь через холл, едва устояла на ногах, потому что услышала в кабинете голос мистера Эвертона. Он говорил по телефону, и при том, что, как я считала, он уже час как был мертвым. Я просто окаменела. Он сказал: «Приезжай как можно скорее, Джефф», и повесил трубку.